Глава вторая. Ярослава. 10 лет спустя. «Эй, красавица! Телефончик положила на землю и руки показала. А то сейчас красота твоя быстро испарится». Холодно, словно ножом, прозвучал голос за моей спиной. Меня накрыло таким приступом страха, что дыхание застряло где-то в груди. Медленно обернувшись, я встретилась взглядом с мужчиной, в руках у которого был направленный прямо на меня пистолет. В ушах забухало сердце, заглушая все остальные звуки. Утро, начавшееся с мирной пробежки вдоль трассы, недалеко от родительского дома, резко перестало быть таким уж спокойным и обычным. Вот я вся такая спортивная, в коротком топе и велосипедках, вся такая красивая и беззаботная, вдруг стою возле перевернувшегося в кювет дорогущего внедорожника, а прямо передо мной трое здоровенных парней, явно под действием чего-то запрещенного. Вдобавок ко всему, теперь еще и с оружием. Еще несколько минут назад я просто остановилась на заправке, поболтала с продавщицей Олей и отправилась домой. Ничего не предвещало беды. Но стоило мне пройти несколько метров по трассе, как прямо на моих глазах огромный внедорожник на полной скорости влетел в кювет, перевернувшись несколько раз и приземлившись на крышу. Мой врачебный инстинкт мгновенно проснулся, напрочь заглушив голос здравого смысла, и я бросилась к разбитой машине, пытаясь хоть как-то помочь людям, пока не приедет скорая. Внутри было трое мужчин. Двое смогли выбраться сами, третий лежал без сознания, зажатый между сиденьями. Я быстро оценила ситуацию. Мы вместе вытащили его наружу, проверила пульс и дыхание. Мужчина был жив, но бедро было сильно повреждено, кровь лилась фактически фонтаном. Нужно было срочно перевязать рану и вызвать скорую. «Эй, парни, срочно звоните в скорую!» — крикнула я, разрывая свою футболку и стараясь хоть как-то перетянуть рану. «Какая скорая? Ты в своем уме вообще?» — резко отозвался один из них. «Ты сама давай и делай что-нибудь, только без ментов». Я подняла глаза и увидела, как он достает пистолет и целится прямо в меня. «Вы чего?» Я замерла, чувствуя, как пульс бьется в висках. «Да ничего. Скорую вызовешь, менты приедут, а мы тут все под кайфом, ты понимаешь? Нам срок мотать не хочется. Давай без звонков, а то ляжешь рядом, поняла?» Они смотрели на меня безумными глазами, и я с трудом сдержала нервную дрожь. С одной стороны, парень мог просто истечь кровью, а я давала клятву. С другой стороны, три неадекватных парня с пушкой. Расклад явно не в мою пользу. «Пожалуйста, да, я врач, но не волшебница. Ему нужна квалифицированная помощь». Я попыталась убедить их, хотя в душе понимала, что это вряд ли поможет. «И еще слово про ментов, и ты закончишь здесь же, ясно?» Резко отрезал он, держа меня на прицеле. «Делай что-нибудь сама, раз такая умная». Я в отчаянии перевела взгляд на пустую дорогу. Трясясь от страха, все же перетянула рану, пытаясь остановить кровотечение. Парень тихо стонал, приходя в сознание, а я, перепачканная кровью и грязью, стояла на коленях возле него, ощущая себя в кошмарном сне, который никак не заканчивался. Я потянулась к телефону, понимая, что без скорой все это не закончится добром. Мои пальцы уже коснулись экрана, как вдруг резкий голос того самого типа снова резанул воздух. «Эй, крошка, я же сказал, телефон на землю, быстро. Я тебя сейчас предупреждать больше не буду». Руки задрожали, я в ужасе застыла с телефоном в руках. Он сделал шаг ко мне, направляя пистолет прямо в лицо. Я смотрела в его расширенные зрачки, чувствуя, как внутри леденеет от ужаса. «Он же умрет». «Не умрет», — рявкнул мужик. «Сделай так, чтобы дожил еще минут 20, я своих людей вызвал». В этот момент за спиной раздался негромкий и спокойный голос, который я узнала бы из тысячи других. «Парень, пистолет опусти, пока тебе пальчики целыми оставили». Все головы разом повернулись. На обочине стоял Дамир Султанов, а за его спиной маячили крепкие фигуры Руслана и Богдана. Все трое выглядели настолько уверенными, спокойными и пугающе невозмутимыми, что мои мучители мгновенно растерялись. «Это еще кто? Ты вообще откуда тут взялся?» — зарычал тип с пистолетом, нервно переводя оружие на Дамира. Сейчас это наименьшее из того, что тебя должно волновать». Дамир спокойно шагнул вперед. «Ствол опусти и девушку отпусти. Иначе кости пересчитаем так, что ты вообще забудешь, что такое жизнь без инвалидного кресла». Парень растерянно дернулся, но парни были быстрее. Пистолет отлетел в сторону, а мужиков мгновенно скрутили и положили мордами вниз на землю. Дамир подошел ко мне, посмотрел на мои окровавленные руки и колени, медленно скользнул взглядом по короткому топу и велосипедкам, которые сейчас выглядели совсем уж провокационно. Он слегка нахмурился и раздраженно выдал. «Вот скажи, Кравцова, это твое кредо по жизни такое? Вечно где-то встрять?» Меня словно током ударило. Страх сменился злостью, адреналин дал о себе знать. «Пошел ты, Султанов! Тебя забыла спросить, где мне встревать, а где нет!» Выплюнула я ему прямо в лицо, сверля глазами с таким вызовом, что казалось, сейчас прожгу его насквозь. Он усмехнулся, смотря на меня снисходительно и с явным удовольствием. «Ты, конечно, красивая, когда злишься, но хоть иногда можешь подумать головой, прежде чем геройствовать». Я резко вскочила на ноги, чуть не упав от головокружения, и гневно посмотрела ему прямо в глаза. «Я не геройствую, я врач. Если тебе это непонятно, можешь ехать дальше». Дамир лишь еще больше расплылся в усмешке и качнул головой. «Ну да, конечно, как я мог забыть? Ты же у нас героиня. Ладно, давай я помогу героине хотя бы до машины дойти, а то ноги подкашиваются». Он протянул мне руку, я злобно посмотрела на нее, но в конце концов приняла, чувствуя, как внутри закипает не только злость, но и странное непонятное тепло. «Хватит, Ярослава, намечталась уже. Достаточно. Скорую лучше вызови». Процедила, глядя снизу вверх на того, кого всеми силами избегала последние пару лет. «Пока я попытаюсь не дать умереть этому придурку».